Глава 26. Монетка на ребре. Наступила последняя ночь перед фестивалем. Участники проекта, сделав все последние приготовления, остались наедине с собой и своими мыслями. Каждый из них по-своему переживал приближающийся финал, и еще не отдавая себе отчет в том, что вместе с презентацией проекта на фестивале все только лишь начинается. Если мы заглянем в их окна, мы увидим спящего Мирона Абрамяна, который поставил на прикроватный столик рядом с тремя будильниками фотографию своей бабушки. Мы увидим Вику Печорину, уснувшую в медитации прямо на коврике для йоги. Мы увидим Егора Ермошкина, который спит, собранный прямо в спальне палатки, включив аудиокнигу со звуками леса. И взбудораженную Настю Зубову, которая только что доделала обе презентации и теперь чистит свой примус, разбирая и собирая его в десятый раз. И, наконец, Пашу Чугунцова, который крутит в руках монетку и смотрит в потолок, раздумывая о чем-то, что известно только ему. Внезапно, как будто поняв что-то, Паша прекратил вращать монету, посмотрел на нее, приблизив к глазам сумраки квартиры, и резко подкинул вверх. Не дожидаясь ее падения, Паша стремительно повернулся на бок и сразу уснул. Над городом разлила свой таинственный свет полная луна, отражаясь в течение нескольких волн и играя загадочными бликами на весенней листве городских скверов и садов.